Сразу по прибытию, мы сняли неплохую комнату, поближе к дому мастера. Ксинер продолжила тренировки, регулярно используя довольно дорогие эликсиры. Однако это не было проблемой, так как денег было достаточно, плюс статус Ксинер как второй ученицы старика помог достать пару важных ингредиентов. Также я рассказал ей о том, что можно выстраивать звезды в другие звездные пути, получая разные эффекты заклинаний. Ее ответ удивил даже меня. Она ответила, что догадывалась об этом, даже пробовала найти такие, но пока безуспешно. Так что я просто передал ей свои знания, позволив самой разбираться. Объяснила она свои знания тем, что может общаться со своими звездами, но даже мне это показалось необычным. Однако, я решил все же понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Что же касается меня, то я приступил к обязанностям личного ученика, а именно, к производству артефактов на продажу, а также выполнению парочки заказов, что мне за эти 3 недели все же доверили. Работал я, в основном сам, без слежки, однако, Тан Ю иногда заходил меня проверить. Мне очень нравилась такая свобода, так как я мог практиковаться с использованием внутренней энергии, при условии, что мне не надо было ее сдерживать. Техника мастера оказалась очень полезной для моего развития, она довольно сильно ускорила его вкупе с моими эликсирами. Также, в течение этого месяца, я не забывал о культивировании и обычных тренировках. С достижением 2-й духовной границы, контролировать кинжалы стало намного проще, хотя 3 раза полноценно управлять так и не получалось, нужно было больше тренировок. 3 недели пролетели довольно быстро, за это время я заработал около 10 миллионов на продаже своих изделий. Все же, во время обучения я создавал по 3-5 артефактов на неделе, при этом все они были довольно хорошего качества. Правда, эти деньги надолго у меня не задержались, часть была потрачена на травы для эликсиров Ксинер, а остальное на документы для нее. Спустя 2 недели торговец все же позвонил, сказав, что все готово. Так что пришлось мне еще раз слетать в Семени и забрать их. Просмотрев тщательно документы, я понял, что не зря отдал так много денег, все было сделано в лучшем виде, вся история Ксинер была написана очень хорошо. В итоге я был очень доволен. Если кто-то будет поднимать документы по мне или ей, им придется потратить огромное количество усилий, чтобы найти несостыковки. Теперь же я мог полностью сосредоточиться на оттачивании своего мастерства по ковке артефактов. Экзамен мастера подобрался совершенно незаметно. За 3 дня до 1-го вступительного экзамена в Минчжу, куда уже были поданы документы, я отправился в кузницу мастера, где меня уже ждали. Он, как и в прошлый раз, предоставил мне на выбор все имеющиеся у него материалы, которые было не жалко, то есть, их можно было сравнительно легко достать. Только задача у меня была слегка иной, я должен был создать любой артефакт на выбор. Я решил попрактиковаться в создании меча, все же, не за горами тот момент, когда я должен буду выковать парочку для Чжоумин. Элементом моего меча стал лед, так что я использовал хитин ледяного скорпиона и его жало, сплавив его с ледяной сталью, закаленным вариантом ледяного железа. Ледяной скорпион, монстр уровня старшего вожака, живет он на горе Тяньшань, в области, где начинаются ледники, но достаточно далеко от вершины, небесного рубца, где могут выжить только существа минимум уровня старшего главнокомандующего. Плавить эти 2 материала было очень сложной задачей, обычно, используя 1 огонь ушла бы неделя, а то и чуть больше, но я использовал сразу 4. Благо печь мастера позволяла. К слову, он сам был очень удивлен моим способностям. Хоть моя печь была и очень хорошей, поддерживала 3 огня, но овладеть ей было непросто. Чем больше огней одновременно может использовать кузнец, тем он лучше. Однако, стоит сказать, что мне давалось это ой как непросто, уже спустя час с меня стекал пот, а спустя 8, я еле стоял на ногах. Но на то, чтобы все закончить, у меня было максимум 2 дня. Я думал, что ты решишь сделать что-то простенькое, чтобы я мог увидеть твои навыки. Однако, ты поразил меня, усмехнулся мастер. Спустя 9 часов плавки, оставался еще час, вместо недели, всего 10 часов, это и правда талант. Если сможешь закончить, можешь оставить его себе на память. Я не ответил ему, так как был поглощен работой. Я бы свалился после 10 часов плавки, если бы не одно «но», а именно внутренняя энергия внутри меня, которой я позволил совсем чуть-чуть циркулировать в моем теле, восстанавливая мои силы. Мастер это безусловно заметил, но даже так, скорее всего решил, что это все благодаря его технике и моему таланту. Спустя 10 часов плавки, я вылил заготовку и оставил ее застывать в ледяную камеру. Резкий перепад температур, во-первых, покажет уровень сплавки, если не развалится, то все хорошо. А во-вторых, что металлу, что материал с атрибутом льда, так что от помещения в ледяную камеру, сплав только закалится. У меня было пара-тройка часов, перед тем как приступить к ковке, так что я уселся у ледяной камеры и принялся культивировать, восстанавливая свои силы. Ты уверен, что это хорошая идея отвлекаться от такого сложного процесса? Хоть у тебя и все получается, но это явно пока что не твой уровень. Малейшая ошибка может испортить артефакт, скептически сказал мастер, видя мои действия. Он, как и обещал, большую часть времени не говорил ни слова, лишь изредка делая некоторые замечания, которые я тут же исправлял. Сейчас же, я был уверен, что все пройдет гладко. Во время культивирования мое восприятие даже слегка улучшалось, так что я мог чувствовать все происходящее в ледяной камере, и поэтому вовремя смогу достать оттуда заготовку. Сейчас же мне было важно отдохнуть перед ковкой, иначе я и правда мог бы не справиться. Спустя 3 с лишним часа я почувствовал, что все готово. Встав, я щипцами достал синюю от холода заготовку, от нее буквально веяло холодом, а это значит, что пора начинать закалку. Глава 111. Перед экзаменом. Открыто за 360 лакиков. Теперь было необходимо снова аккуратно разогреть металл, так как от резкого скачка температуры он мог треснуть, защиты от подобного у него не было, в отличие от льда. Плавно нагревая заготовку на протяжении следующего часа, я приступил к закалке. Чтобы получить достойный артефакт, всего мне надо было произвести от 7 до 15 закаливаний. После небольшого отдыха я был более или менее уверен в своих силах это сделать. Для облегчения работы, я еще немного ослабил сдерживание внутренней энергии, но в то же время не позволял ей превысить тот уровень, когда для новичка ее объем будет являться слишком огромным. Если этот мастер и правда из семьи по закалке тела, что скорее всего правда, то он может раскусить меня и понять, что я связан с другой семьей. В такой ситуации мне не сдобровать, скорее всего сочтут шпионом и если не убьют, то заставят подписать невыгодный мне контракт уж точно. Первые 7 закалок были довольно легки, хоть я и истекал потом, но уверенно продолжал процесс закаливания. 8-й раз был уже довольно тяжел, а на 13-м у меня уже начали дрожать руки. Однако, глубоко вдохнув и выдохнув, я усилием воли заставил их работать дальше. В этом я был спец, еще в прошлой жизни я научился делать что-то за пределами своих возможностей. 14 и 15 разы были завершены без особых препятствий. Мастер все это время молча наблюдал за мной, по его глазам я мог сказать, что он поражен моей силой и целеустремленностью. После этого я вздохнул с легким облегчением, ведь на протяжении 6 часов я занимался ковкой, так что был очень изможден. Оставался последний шаг, надо было придать форму мечу, это было чуточку проще, чем производить закалку. Вскоре и этот этап был закончен. В моих руках было лезвие для меча, слегка синеватое, имеющее двухстороннюю заточку и испускающее легкую морозную ауру. Чтобы завершить работу до конца, еще необходимо было изготовить гарду и выгравировать магическую формулу, но это я уже сделать не смог, усталость взяла свое. «Мастер, я закончил работу», слегка дрожащим от усталости голосом сказал я, подавая ему лезвие. «Отличная работа, ты превзошел мои ожидания», сухо сказал он, изучая лезвие. «Если грамотно завершить создание артефакта, то он будет способен убивать монстров вплоть до уровня старшего главнокомандующего, конечно, если владелец будет достаточно силен. Благодарю за столь высокую оценку моей работы», сказал я, слегка поклонившись. «Значит, я теперь ограничен лишь одним изделием в месяц, а также, выполнением небольшого числа заказов? Нет, можешь выбирать заказы, какие тебе только понравятся, твой талант и правда поражает», сказал он, слегка приподняв брови. «Однако, одно изделие в месяц ты обязан предоставить и мне все равно какого уровня оно будет, главное, чтобы качество было не хуже, чем у этого лезвия. Можешь его забрать себе, это теперь твоя собственность», сказал он, возвращая мне лезвие. «А теперь можешь идти, скоро расцветет, а ты еще даже не ложился, у тебя через 2 дня экзамен все-таки, тебе стоит подготовиться». «Спасибо, мастер, думаю, это лезвие послужит мне верную службу», сказал я, улыбнувшись и покидая мастерскую. Добравшись до дома, я завалился спать, даже не обратив внимания, куда именно. Проснулся я только спустя сутки, все же не стоит так сильно выкладываться при производстве артефактов, столько времени теряется. Проснулся я, что забавно, не в своей комнате, а в комнате Ксинер на полу. Да, довольно неловкий момент. Выйдя на кухню, я увидел ее сидящую в халате и спокойно пьющую чай. Конечно, это не был один из тех случаев, когда по пьяни могло что-то произойти. Я точно помню, что ее даже не было тогда в кровати, все же я был в своем уме, хоть от усталости особо не соображал, желая как можно быстрее лечь спать. «Брат, все нормально, когда ты пришел, я уже встала и принимала душ, а сегодня я спала у тебя», улыбнувшись, сказала она, при этом была такой милой и красивой, что в груди у меня что-то дернулось, но тут же потухла и образовалась пустота, а перед глазами всплыла Линь Юнер. «Конечно, после такого количества времени я уже более спокойно реагировал, вспоминая ее, но боль от расставания никуда не ушла. Может, я старался заглушить ее, работая все это время до изнеможения? Ясно, спасибо, что не разбудила», — сказал я, почесав голову. «Собирайся, мы едем в Шанхай, я буду поступать в Минчжу», — добавил я. «Первый экзамен должен был быть через день». «Хорошо, но можно спросить, зачем брату поступать в этот университет? Он уже относится к клану Гун, одному из трех кланов, практикующих закалку тела. Также, с его способностями он может поступить в императорский университет, где получит гораздо большую поддержку. Я, конечно, недолго знаю брата, но, думаю, у него могут быть также и другие полезные связи». «Спокойно, слегка настойчиво», — сказала она. «За эти три недели, что мы жили под одной крышей, хоть и виделись редко, в основном утром и вечером, но неплохо узнали друг друга и, можно сказать, вполне прониклись друг другом». Так что она осмелела и сейчас, хоть и немного побаиваясь, но задала такой личный вопрос. Раньше бы она так не сделала, поначалу вообще при мне тряслась от страха, боясь заговорить. «Пока тебе не надо знать, зачем я поступаю именно туда, но, тебе стоит понимать, что мои действия никогда не являются непродуманными», — сухо сказал я, пожав плечами, садясь напротив нее и наливая себе чай. «Конечно, брат невероятно умен и всегда действует с осторожностью, особенно с подарками, чего только стоит маска учителя Гунвэя», — сказала она, нежно улыбнувшись. «После того, как мы приехали в Нанкин, я ее рассказал всю правду про старика и его маски, а также первым делом уничтожил механизм в ее маске, чтобы она могла ее носить свободно, не боясь за свою душу. Но, когда он напал на базу хранителей в Сиане, я не думаю, что он предусмотрел все и действовал все же довольно эмоционально. А я смотрю, ты осмелела», — безразлично сказал я, попивая чай. От моих слов она вся сжалась, а на лице появилась гримаса ужаса, отчаяния и раскаяния. Она словно хотела начать извиняться за свою дерзость, но я ей этого не дал. «Ничего страшного, пока твои вопросы не заходят за рамки личного, я не буду на тебя злиться. Со стариком надо быть осторожнее, запомни это, ты не глупая, думаю, справишься. А что касается нападения на хранителей, да, это было слегка импульсивно, но я все же продумал, как получить от этого импульса максимальную выгоду, так что не считается». «Брат, тебе не кажется, что ты ведешь себя слегка по-детски?» — спросила она, слегка рассмеявшись. «Совсем не похож на того, кто в одиночку победил столько сильных магов среднего уровня. Правда?» — усмехнулся я, повеселев, и, магией пространства и ветра, раскрыл ее халат, так что, на мгновение, все ее обнаженное тело предстало моему взору. «Эй, разве братья так делают с сестрами?» — рассердилась и надулась она, поспешно прикрываясь. Из-за этого она выронила чашку, которая разбилась, и разлила чай. «Вот видишь, из-за тебя чашку разбила. Ничего страшного, думаю, хозяйка согласится на достойную компенсацию», — усмехнулся я, расплывшись в улыбке. «Все же за этот месяц мы стали довольно близки. Теперь иди собирай вещи, нам нельзя опаздывать на поезд». Спустя пару часов мы уже были на вокзале, до Шанхая было не так далеко, так что тратить кучу денег на самолет я совершенно не хотел. Перед этим я позвонил Мофану и Сюйчжаотину, предупредил, что еду к ним. Они, конечно, наорали на меня, что я так долго тяну, что экзамен послезавтра, и я мог вообще опоздать. Но мне было на это глубоко плевать, так что особо не обращал на их слова внимания. Спустя еще пару часов мы уже были в Шанхае, и, Первым делом, разыскали и сняли недорогую комнату, на неделю-две, так как согласно канону Муфана отправили на дополнительный экзамен, дав ему неделю на подготовку. А учитывая то, что канон стремится случиться, так будет и в этот раз, а я хочу на это посмотреть, так что придется здесь задержаться. После этого мы отправились к дому Муфана. Как я понял из разговора, Сюйчжаотин живет с ними до экзаменов. Так как Мосин в разъездах, то есть одна из комнат свободна. Встречала нас вновь Синься. Муфан и Сюйчжаотин тренировались перед поступлением. «Привет, Ксин Юн, а это?» – спросила она, переведя взгляд на Ксин Эр. «Я слышала, что тебя бросила Линь Юн Эр, но так быстро», – с сомнением произнесла Синься. «Я его сестра, Ксин Эр». Услышав слова Синься, поспешила исправить ее Ксин Эр. «Мы встретились с братом в Сиане. Да, она моя сестра. С чего вдруг ты что-то придумала?» Недоумевая такому поведению Синься, спросил я. «Тебе разве Мо Фан и Сюйчжаотин про нее не рассказывали?» «Нет, да, что-то припоминаю. Просто не думала, что это она. Вы совсем не похожи», — скромно ответила Синься, после чего, откатываясь назад на коляске, добавила: «Входите, Мо Фан и Сюйчжаотин скоро должны вернуться». Мы прошли на кухню, где стали ждать прихода оставшихся. Ксин Эр и Синься начали о чем-то разговаривать, но я их не слушал. Мои мысли были далеко, я размышлял над тем, что же будет в Минчжу. Раньше у меня были лишь смутные представления, но теперь я серьезно задумался над этим, так как за первый год обучения с Мофаном произошло довольно много. Турнир за ресурсы первых курсов, вступление в чистое небо, нападение монстров-паразитов, атаки Черной Церкви, а также ее полная зачистка в Шанхае. Помимо всего этого, мне надо помнить и про хранителей. Если моя обманка не сработала или не произвела должного эффекта, то в Шанхае меня должно ждать сразу два мага высокого уровня. Один от Владивосточных хранителей, а второй от Хабаровских. Так что надо быть очень осторожным и не стоит покидать территорию университета без особых на то причин, иначе я рискую умереть. Вскоре меня вырвали из моих размышлений пришедшие Мо Фан и Сюйчжаотин. «Привет, Ксин Юн, где ты пропадал весь этот месяц?» — весело спросил Мо Фан с порога. «Мы думали, ты раньше приедешь». «Да так, задержался немного», — неловко улыбнулся я. Они оба выглядели весьма потрепанно, это говорило о том, что дуэль была очень напряженной. Были неотложные дела. «Кстати, кто из вас все же победил?» «Опять ничья», — угрюмо произнес Мо Фан, чуть ли себе не под нос и стукнув по стенке кулаком. Его этот результат явно раздражал. «Думаю, после экзамена направлюсь искать духовные семена», — уверенно сказал Сюйчжаотин. «Ты намного сильнее меня сейчас, а по части техники скоро догонишь, и я с тобой уже не смогу справиться. Мой опыт не бесконечен, к сожалению. Я помогу тебе, может, и сам найду себе одно», — усмехнулся Мо Фан. «Ты с нами не хочешь отправиться? Хорошая идея, только куда?» — спросил я, так как был большой шанс, что они выберут земли молниевых волков. «Пока не знаю, после экзамена надо будет узнать в лиге, где можно их найти», — пожал плечами Чжаотин. «Кстати, а какого ранга вы достигли в лиге после выполнения столь продолжительной миссии помощи военным?» — спросил я. «Между прочим, Мо Фан стал охотником высокого ранга, я же остался высшего, тебе тоже пару очков перепало, но немного. Синься же поднялась аж до среднего охотника. Правда, не думаю, что для нее это будет особо полезно», — коротко пояснил Чжаотин. «Зато я получила бесценный опыт по использованию магии исцеления», — скромно и немного тихо сказала Синься. «Ты маг?» — удивилась Ксин Эр. Видно, этой темы в разговоре они не касались. «Я бы ни за что не поверила». «Да, а ты тоже, что ли?» — также удивилась Синься. «Я маг исцеления второй ступени начального уровня, а ты?» «Я маг яда, почти достигла второй ступени начального уровня», — с легким волнением ответила Ксин Эр, после чего они ушли в комнату и продолжили там о чем-то разговаривать. «Как ваша подготовка к экзаменам?» — спросил я, пользуясь случаем. «У меня все во многом хорошо, а вот он решил поступать на факультет призыва, так что он не проходит обычные экзамены, как и мы, а только собеседование», — сказал с легким презрением Сюйчжаотин, показав на Мо Фана. Глава 112. Теоретический экзамен. «Ну а что, я ведь хочу узнать про элемент призыва больше. Насколько я знаю, он очень сильный», — пожав плечами, возразил Мо Фан. «Мог бы почитать книжки», — пространственно сказал Сюйчжаотин. «Ксин Юн, ты же должен был подать документы в Минчжу за неделю до экзаменов, ведь так?» «Да, я отправил их по почте, недавно получил приглашение на теоретический экзамен», — спокойно сказал я, пожав плечами. «Ты же поступаешь на факультет ветра, так?» — спросил Мо Фан, облокотившись на стул. «Твои навыки будут довольно уникальны». «Нет, я собираюсь поступить на факультет молнии», — безразлично сказал я. «А то, что владею ветром, я думаю скрыть, не хочу, чтобы про него знали». «Что?» — в один голос сказали они. После этого Мо Фан добавил: «Ладно я, на факультете призыва мало людей и там особые правила поступления, но ты чего решил поступить на факультет молнии?» «Да, и почему ты решил скрыть свой самый сильный элемент?» — спросил Сюй Чжаотин. «Разве это не сделает твое поступление более тяжелым?» «Нет, то, что он хочет скрыть силу, я понимаю, но не до такой же степени», — возразил Мо Фан, который также планировал скрывать свою силу. «Думаю, так для меня будет лучше. На факультете ветра меня мало чему смогут научить, я выбрал совершенно иной путь, нежели преподают в Минчжу. Чтобы следовать по этому пути, мне нужен особый учитель, даже тот же ваш Асура должен подойти, наверное, но, увы, их разыскать сложно, а магия молнии у меня стандартная, так что я многому полезному смогу там научиться», — сказал я, разведя руками. «Ясно, но все же, поступить с твоим уровнем будет почти невозможно», — уверенно сказал Сюй Чжаотин. «Минимальное требование для поступления — это третья ступень начального уровня. Ну, в последние месяцы я уделял много времени культивированию молнии, так что она почти достигла третьей ступени. Думаю, если покажу отличные результаты на теоретической части, меня могут взять», — сказал я, слегка задумавшись. «Все решит собеседование. Если не будет получаться поступить так, то скажу, что я маг среднего уровня, просто решил выбрать факультет молнии так, как он мне больше понравился. Так что думаю, поступить смогу». «Ясно, гляжу, ты все продумал», — усмехнулся Мо Фан. «Сразу видно, ты мой брат. А ты уверен в своих знаниях? Ты занимался все это время?» — спросил Сюй Чжаотин с легким сомнением в голосе. «Я слышал, что теоретический экзамен очень сложен, даже сложнее практического. Ну, практически заключается в измерении твоей магической энергии, а также в высвобождении магии, что может быть легче этого. Нас же не будут сталкивать с монстрами», — сказал я, после чего немного подумав добавил: «Хотя, если бы нас выставили против монстров, то так было бы даже лучше». «Это еще почему?» — удивленно спросил Мо Фан, вопросительно посмотрев на меня. «А потому что мы, поодиночке, точно сможем убить любого монстра уровня не выше среднего слуги», — ответил ему Сюй Чжаотин. «Ясно», — сказал он, почесав голову. «Тогда, Ксин Юн, как насчет тренировочного боя? А ты уверен, что тебе он сейчас по силам?» — усомнился я, осматривая его с ног до головы. После прихода они так и не успели помыться и переодеться. «В любом случае, мне надо заниматься, так что вскоре я вернусь на съемную квартиру вместе с Ксинер. Ей тоже надо культивировать, так как поступить в школу будет проблематично, учитывая ее прошлое, а значит, надо готовиться к поступлению в университет. Ладно, тогда в другой раз», — пытаясь казаться безразличным, сказал Мо Фан, но на самом деле он был довольно сильно расстроен. После этого мы немного поговорили. Ксинер в это время общалась с Синься, о чем они говорили, это тайна для меня. Ксинер не захотела рассказывать, а пользоваться контрактом, чтобы это выяснить, мне было лень. Да и зачем лезть в женские секреты? Я не мазохист, извольте. Вернувшись на съемную квартиру, я, как и говорил, приступил к подготовке к экзаменам. Конечно, я немного соврал, что готовился все это время. Из-за осваивания метода закалки мастера, у меня не было совершенно времени на подготовку к экзаменам. Но благодаря книгам и заданию Пин Чжолуна, а также своим знаниям, что я приобрел до этого, у меня была некая уверенность, что экзамен я сдам довольно легко. Все оставшееся время я готовился, читал книги одну за другой, запоминая все, что в них прочитано. Воистину огромный массив знаний я поглощал за оставшиеся два дня. Я собирался не просто сдать этот экзамен, а быть лучшим со значительным отрывом. Нет, это не вредило моей скрытности, я всего лишь слегка попаду в поле зрения декана факультета и директора СИА. Такое внимание было мне только на руку. Если я не буду их вообще интересовать, то не смогу рассчитывать на то, что отберусь на студенческие соревнования в Императорский университет. А ведь только тогда я смогу заполучить кровавую жемчужину, без особых потерь. А если неизвестный наберет максимальный балл по теории, но будет где-то в середине по практике, то это будет довольно интересный, но не более, молодой человек, все же ценятся больше практические навыки, чем теоретические. Ксинер тоже все это время не сидела без дела, продолжая практиковать свою технику закалки, а также упорно культивировала. Спустя два дня я встретился с Мофаном и Сюйчжаотинем и отправился в Минчжу на экзамен. Ксинер осталась дома практиковаться, а Синься уехала поступать в университет в Хуанчжоу. Канон стремился случиться, именно оттуда ее заберут в Парфенон, где спустя лет 7, может больше, она станет феей, заодно покончив с черной церковью. Мофан отправился на собеседование в отдельный корпус, я же с Сюйчжаотинем отправился в одну из аудиторий учебного здания факультета молнии, писать экзамен по теории. Комната была довольно просторная, на небольшом подиуме стоял учительский стол, за которым была доска, а перед ним стояли в 5 рядов одиночные парты со стульями. Всего аудитория была рассчитана на 40 человек. Вспоминая свою жизнь, я думал о том, что это очень даже много. Такие большие классы, я видел, пожалуй, только в МГУ, хотя там были даже больше, только использовали ступенчатую посадку. Учителя еще не было, зато были другие поступающие. Всего было около 10 аудиторий, если предположить, что и во всех остальных по 40 мест и все они будут заняты, то в Минчжу в этом году поступает порядка 400 студентов с элементом молнии. Конечно, не все они пройдут, но это все равно довольно много. В углу стояла группа магов, вокруг одного элегантного на вид молодого человека. Как только мы вошли, сразу услышали их разговор. «Почему я должен сдавать экзамены на общем основании?» – досадовал элегантно одетый парень. «Я принадлежу к богатой и уважаемой в Шанхае семье Бай. Я имею право поступить в обход всех прочих обычных смертных. Да брось ты, если эти упрямцы из руководства университета не дают нам поступить как подобает, то мы, члены влиятельных семей, должны показать пример простолюдинам и быть лучшими», – сказал богато одетый парень, стоявший рядом с ним. «Точно, босс Бай Фен, вы будете лучшим по итогу экзаменов. Я слышал, что первая десятка по итогам экзамена получит особые ресурсы для культивирования», — поддакнул рядом стоящий заискивающий парень. «Господин Шэньхе, вы будете вторым на факультете молнии в новом корпусе». «Естественно», — усмехнулся Шэньхе. «Босс Бай, конечно, и умнее меня, и сильнее, верно? Как я знаю, дорогой друг Бай Фен уже почти может создавать звездную карту. Я ведь прав». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Бай Фен. «У тебя устаревшая информация, друг Шэньхе. Я уже могу создать звездную карту и трачу на это менее 20 секунд». Мы с Сюйчжаотинем молча стояли, наблюдая за этой сценой. У него было довольно веселое выражение лица, видно, он думал о том, что он посильнее будет этих важничающих отпрысков богатых семей. Я же пытался вспомнить, где слышал о Бай Фене, он явно где-то был замешан в оригинале, но вспомнить, где именно, я не мог. Только знал, что он относится к одной из 4 сильнейших семей Шанхая, к семье Бай. Также в Шанхае есть семьи Му, Дун Фан и Чжао. Самое интересное, что отпрыски всех этих семей будут вскоре учиться здесь. Только семья Чжао будет представлена косвенно, Чжао Ман Йинем, все же он сын главы клана. Особого внимания на ту группу мы обращать не стали. Пусть себе важничают, главное, нам не мешали бы. Мы спокойно выбрали себе места поближе к доске и сели рядом. Нет, конечно, мы не собирались списывать друг у друга, просто до начала экзамена так было говорить удобнее. Вскоре, группе богатеньких мальчишек надоело общаться у себя в углу, и они направились к партам. Они подошли к девушке, что сидела одна, у нее были длинные волосы, завязанные в конский хвост, она была довольно мила, но ничего особенного. «Отойди отсюда, мы с братом Бай Феном выбрали это место», — усмехнулся Шэньхе, облокотившись на парту, за которой сидела она. «Но, я же села здесь раньше», — неуверенно ответила она, осматривая всех присутствующих. «Я пойду разберусь», — сказал Сюйчжаотинь, вставая. «Мне не нравятся эти ребята, но еще больше меня бесит, когда достают более слабых». «Ладно», — пожал я плечами, — «особой проблемы в этом не было, даже немного интересно». «Стойте, отойдите от нее», — уверенно сказал Сюйчжаотин. «Она здесь сидела раньше, выберите другое место». «Ха, кто это к нам пожаловал?» — усмехнувшись, спросил Шэньхэ. Бай Фен лишь кинул высокомерный взгляд на него. «Отойди отсюда, да побыстрее». «А что, если я не уйду?» — спросил Чжаотин, также усмехнувшись, без тени страха. «Понимаете, я парень простой, и не люблю, когда красивой девушке надоедают, те, кто ее недостоин», — уверенно сказал он. «Видно, эта девушка ему понравилась. Интересно, кто она? Ты кто вообще такой? Обычному парню без поддержки никогда не достичь магии среднего уровня. Друг Байфен тебя одной левой ложит на лопатки», — встрял в разговор один из шестерок. «Давай проваливай отсюда, да побыстрее, и, возможно, я прощу тебя», — подал голос Байфен. «Да чего же он высокомерный тип, однако это становится все более интересным. Думаю, это вам лучше уйти отсюда», — улыбнулся Сюйч Жаотин. «После тренировок с Мофаном на протяжении почти 5 месяцев, думаю, обычные маги первой ступени среднего уровня для него не больше, чем способ размяться перед по-настоящему интересной игрой. Да как ты посмел?» — сделал шаг вперед Шэньхе, начиная выстраивать звездный путь молнии в своей руке. Ответ Сюйч Жаотина не заставил себя долго ждать. Он просто схватил руку своего оппонента и вывернул ее так, что чуть не вырвал ее из сустава. Естественно, звездный путь сразу же разрушился. На таком близком расстоянии Чжаотину и магия не нужна, чтобы всех их отделать. Ха, учеба в Минчжу определенно будет веселой. Так что там в каноне было с семьей Бай, думаю, с ней можно будет поработать. Как ты? Процедил сквозь зубы Шэньхе, вырывая руку из схватки Чжаотина, а вернее он сам позволил ему это сделать. «Кто ты вообще такой? Я же сказал, что я всего лишь обычный парень из обычной семьи, ничего особенного», — усмехнулся Сюй Чжаотин, убирая руку в карман. От него повеяло еле уловимой аурой убийцы, что убил довольно много существ. У всех присутствующих прошла легкая дрожь, и они молча уставились на это представление. «Интересно, что было бы, если бы я показал свою ауру им всем? Мы еще поговорим с тобой позже», — сказал Байфен, отходя в сторону. Видно, частичка мозга у него все же была, устраивать разборки на экзамене явно не лучшая идея. «Как тебя зовут?» — спросил Сюй Чжаотин, улыбнувшись и садясь рядом с девушкой, после чего посмотрел на меня и, неловко улыбнувшись, взглядом извинился предо мной. Я лишь махнул рукой, говоря, что не против, и продолжил наблюдать за ними. «Меня зовут Чжан Лулу, а тебя как?» — спросила девушка, а меня словно прошибло током. «Я, конечно, знал, что канон стремится случиться, но явно не настолько». Глава 113. После экзамена. Открыто за 370 лакиков. Я уставился на эту девушку, что непринужденно болтала с Сюй Чжаотином. Ее зовут Чжан Лулу, я знаю уже девушку с таким именем. В оригинале она была девушкой Сюй Чжаотина, единственным близким ему человеком, что помогало забыть о катастрофе в городе Бо. Став проклятым монстром, он своими руками убил ее. Это был очень печальный момент, так что ее имя хорошо запомнилось мне. Не думал, что после того, как я сам лично, а потом и Мофан будем общаться с Сюй Чжаотинем, он обратит на нее внимание. Хотя, по их разговору явно и не видно, что у них есть особые чувства друг к другу, но они уже обменялись телефонами и почтой, так что то, что они продолжат общаться, гарантированно. Это не было для меня чем-то странным и необычным, и уж точно не выходило из моих планов. Поэтому я был абсолютно не против их отношений, возможно, даже смогу оставить их вдвоем и без особых вопросов уехать по делам сразу после экзамена, а их, надо сказать, запланировано довольно много. От начала серьезного обучения Чжоу Мин, до завершения моего второго артефакта, когтей. Вскоре пришел учитель, за ним шли пара учеников старших курсов, что несли стопки бумаг, видно, это и был наш экзамен. С подобным я уже сталкивался у мастера, так что мне было все равно, а вот большая часть будущих студентов была в шоке от такого. Экзамен оказался не таким сложным, как я думал изначально, у мастера было сложнее. Всего времени давали 2 часа, однако уже спустя час я все закончил. Однако спешить сдавать работу я не собирался, так как большая часть даже не успела решить и половины заданий, так что пришлось подождать еще полчаса, перед тем как сдать работу. Когда я подходил к учительскому столу, еще один студент встал, сдавая работу. Это был не Сюй Чжаотин, который с удивлением смотрел то на меня, то на того второго. Я также обратил пристальное внимание на него, в оригинале не было ничего о гении с факультета молнии. Хотя, возможно, он хорош только в теории, но даже так, это слишком круто. Я думал, что буду выглядеть круто, если сдам идеальную работу так рано. Однако, еще был вариант, что он просто ничего не знает и решил, что дальше сидеть нет смысла, вот и сдал. Этот студент был весьма красивым парнем, среднего, даже больше, худощавого телосложения. У него были короткие черные волосы, обычное, хоть и весьма миловидно лицо, но особое внимание требуют его глаза, они были ярко-фиолетового цвета. Обычно такой цвет глаза магов молнии приобретают в тот момент, когда они используют магию, но сейчас он находился в классе и признаков создания звездного пути не было. Он явно заслуживал большего внимания, чем та кучка отбросов из знатных семей. «Привет, как тебя зовут?» – спросил я, протянув ему руку. «Меня зовут Ксин Юн», удивлен, что еще кто-то так рано сдал работу. «Приятно познакомиться, меня зовут Чен Ки. Я вижу, ты тоже сдал рано», – спокойно сказал он, пожав мою руку. Я почувствовал в нем довольно сильную энергию молнии, а также еще одну, которую из-за слабого восприятия не смог разобрать. «Интересно, твои практические навыки на таком же уровне, или ты просто зубрила?» – спросил он, слегка наклонив голову. Его голос был спокойный и ровный, можно сказать, что он даже усыплял бдительность обычных людей, но со мной такой трюк не пройдет, я сам умею так говорить, правда не часто пользуюсь этим умением. Для достижения целей, мне оно особо не нужно. Меня волнует тот же вопрос. Непринужденно улыбнулся я. Думаю, послезавтра на экзамене мы это все узнаем. Думаю, ты прав. А теперь прощай, у меня есть дела, сказал он, уходя и пожимая плечами. Я же остался ждать Сюйчжао Тина, хотя и не был уверен, что в этом есть смысл. Ведь он мог вполне свободно отправиться на прогулку с Чжан Лулу. Ждать пришлось всего около получаса, но они тянулись просто вечность. Когда нечем заняться, время превращается из бурного повседневного горного потока в тихое гладкое озеро. Сюйчжао Тин не заставил себя долго ждать, он вышел незадолго до истечения времени. «Ху, Ксин Юн, как ты так рано сдал работу? Ты же не мог ничего не написать, а тот парень, он вообще кто такой?» Выйдя и увидев меня сидящего на лавочке, он засыпал меня вопросами. «Конечно, я смог написать все, почему я тогда так рано ее сдал? А что касается парня, то он очень интересный тип, посмотрим по результатам экзамена, может он просто выскочка, что ничего не смог написать», сказал я, так как был все еще не до конца уверен в его знаниях, но вот в способностях я был уверен. При рукопожатии я почувствовал очень сильный элемент молнии, близкий ко второй ступени среднего уровня, что имел еще и духовное семечко. Также было что-то еще, что-то хорошо скрытое, но это я уже не смог разобрать. «Ясно, Ксин Юн, я думаю немного задержаться, можете с Мофаном сами возвращаться назад», сказал он, слегка смутившись. Неужели правда понравилось? Хотя и было видно, что пока это не любовь, а всего лишь легкая симпатия, но ей ничего не помешает перерасти в сильную любовь, особенно учитывая то, что канон стремится случиться. «Ладно, ты прикрыл меня, я прикрою тебя, а то Мофан замучает тебя до смерти расспросами о Чжан Лулу. Я же правильно понял причину твоей задержки», — хитро улыбнулся я, с видом понимающего человека. «Я скажу, что ты решил пройтись по магазинам, прикупить себе одежды, так что не забудь ее купить». «Это хорошо», — растерянно ответил он. «Это явно свидетельствовало о том, что я прав. Больше задерживаться здесь я не собирался, поэтому отправился за Мофаном, к выходу с территории нового корпуса Минчжу. После собеседования он должен был ждать нас там». Подходя к воротам, я увидел его понурую и разгневанную фигуру. Он явно был совершенно не в настроении. Он стоял, облокотившись на колонну, и смотрел себе под ноги, еле сдерживая свою злость. «Что случилось, Мофан? Тебя что, не взяли после того, как ты рассказал о волке?» — спросил я, подходя к нему ближе. Естественно, я догадывался, в чем проблема, но был не уверен, так как Мофан явно стал намного сильнее оригинала. «Да, почти», — буркнул Мофан. «А где Сюйчжао Тин? Экзамен же должен был уже закончиться», — спросил он, подняв голову. «Он решил пройтись по магазинам, так что задержится», — сказал я уже обговоренную ложь. «Так что произошло?» «Ясно», — сказал он, отталкиваясь от колонны. «Мне назначили демонстрационный экзамен, я должен буду призвать своего волка на глазах у декана и директора, а также еще кучки учеников. Они сказали, что мест мало и просто так меня зачислять никто не будет». «Ясно, но я думаю, что ты легко справишься», — сказал я, пожав плечами. «Все оказалось так, как и планировалось. Да, скорее всего, но меня бесит то, что они еще даже не закончили общие экзамены, а уже выдвигают такие условия. Я им ясно сказал, что мой волк достиг уровня высокого слуги, так что поступить я должен был гарантированно, даже не говоря о том, что являюсь магом среднего уровня. Продолжал негодовать Мо Фан, направляясь домой. Видно, его сильно задела эта ситуация, а учитывая его вспыльчивый характер и легкую тупость, то теперь всю неделю он будет всех доставать, жаловаться и ругаться. Мне еще повезло, я живу отдельно, а вот Синься и Сюйчжаотин. Хотя первая уехала в Хуанчжоу, а второй нашел себе потенциальную девушку, так что свалить предлог всегда должен найтись. Мо Фан, брат, может они просто хотят узнать твои способности, все же не каждый день к ним приходят настолько сильные маги призыва. Плюс хотят посмотреть результаты остальных студентов, чтобы правильно тебя оценить, предположил я, хотя и знаю реальную причину всего этого. Она недалеко ушла от моих слов. На самом деле директор Ся хочет проверить силы Мо Фана, а также навести о нем информацию и на этой неделе скорее всего отправит людей в город Бо. Все равно, это слишком нечестно. Почему я должен ждать целую неделю? Я мог бы прямо перед ними призвать волка, и тогда все они убедились бы в моей силе. Продолжал он причитать. После этого я перестал его слушать, а вскоре, под предлогом подготовки к практическому экзамену, вернулся к себе домой. Ксинер, к моему удивлению, была там и культивировала в своей комнате, так что мешать ей я не стал. Вообще, было бы неплохо, если бы она поступила в школу или университет. Однако, мне хочется держать ее поближе, с ее магией яда, а также теми навыками, что она получила от старика, она должна быть довольно сильной. Если мне понадобится кого-то устранить, то, скорее всего, выбор падет именно на нее, так что за лето стоит подтянуть ее навыки тихого убийства. К практическому экзамену мне готовиться совершенно не надо было, навыки близкие к третьей ступени начального уровня, а то и чуть выше, я легко смогу сымитировать. Так что я занялся обычной культивацией, мои элементы молнии и ветра, медленно, но верно, приближались ко второй ступени. Если я хочу убить главнокомандующего к концу года, мне необходимо прорваться в ближайшие месяцы. На следующий день мы с Сюйчжаотинем вновь встретились и отправились в Минчжу. Должны были быть вывешены списки тех, кто сдал и тех, кто прошел на практический экзамен, а также тех, кто провалился. Я был уверен, что буду на самой вершине. Единственным неизвестным фактором был тот парень Чен Ки. Я предполагал, что он вполне может потеснить меня с первого места. Когда мы пришли, у доски уже была толпа. Помимо обычных студентов, там были мужчины и женщины довольно солидного возраста, что стремились узнать результаты экзамена. Однако, далеко не все были родителями, немалая часть была слугами знатных семей, что пришли узнать о положении своих молодых господин. «Смотри, я на 77-м месте, я уверенно прошел на практический экзамен», сказал Сюйчжаотин, указав на доску. «Весьма неплохо», ответил я, слегка улыбнувшись. «Конечно, для нас было не так сложно поступить, достаточно сказать, что мы из города Бо, и нам выделят места как пострадавшим в трагедии, однако, я не хотел идти этим путем, слишком скучно, а также предполагает встречу с директором Ся, а учитывая, что он маг заклятия, то будет очень сложно скрыть мою реальную силу, если не сказать, что просто-напросто невозможно. Однако, вечно скрываться я также не собирался, все же, как я и сказал, это невозможно, да и не нужно, директор Ся хороший, понимающий человек, так что его не стоит бояться. Его можно даже использовать для достижения некоторых целей и получения значительных ресурсов. Он благотворит талантливым ученикам, если они отвечают его моральным требованиям. Я, все же, оказался вторым. Послышался сбоку ровный и спокойный голос, буквально завораживающий и не отпускающий из своих пут. Повернув голову, я увидел уже знакомого мне Чен Ки, узнав его по необычным, ярко-фиолетовым глазам и прическе. Интересно, он отклонение от канона, или просто неосвещенный персонаж, с которым что-то случилось во время тех событий? По идее, он должен быть довольно сильным, если верить моим ощущениям. «Ты второй, значит, кто на первом месте?» – спросил я, быстро найдя верхние строчки списка. На втором месте значилось имя Чен Ки, все же он оказался довольно умен, а учитывая его силу, надо быть с ним осторожным. «Ты, друг мой», усмехнувшись, сказал он. Я же поднял глаза чуть повыше и увидел первую строчку, там было мое имя, Ксин Юн. Отрыв между мной и Чен Ки, были какие-то несколько баллов, Это еще больше насторожило меня. Я получил максимально возможный балл, 500, а он всего на 5 баллов меньше. С чем это связано, я не знаю, возможно с тем, что он чуть позже сдал, а возможно с тем, что он специально допустил где-то небольшую ошибку. Вау, Ксин Юн, у тебя максимальный балл. Как ты так смог? Удивленно сказал Сюй Чжаотин. Я еле смог дотянуть до 400. Просто долгая и упорная работа, сказал я, пожав плечами, переводя взгляд на Чен Ки. Ладно, я пойду, надо подготовиться к завтрашнему практическому экзамену. Сказав это, он ушел, я же довольно долго смотрел ему вслед. Он определенно обещает быть интересным малым, с ним можно будет сыграть в пару игр. Ха, глава 114. Практический экзамен. Всего прошло около 200 студентов. Проходными являлись 300 баллов, что, на самом деле, довольно много. Помимо меня, Чен Ки и Сюй Чжаотин, среди поступивших в списке были и другие знакомые имена. Бай Фен был на 33-м месте с 467 баллами. Я вспомнил его, сверившись со своей записной книжкой. Он был одним из парней, что задирали Мофана. Первая их встреча была во время турнира за ресурсы, что проводится спустя 2 месяца после начала занятий. Тогда он проиграл в сухую и чуть не сдох, когда Мо Фан зачем-то использовал против него магию среднего уровня. Если бы не учитель, отвечающий за безопасность учеников на турнире, то кончилось бы все плохо. А этот дурак стал спорить с судьей и пытаться продолжить бой, хотя, учитывая его место в рейтинге, он довольно умен, или возможно все было проплачено. После той встречи он неоднократно пытался вставлять Мо Фану палки в колеса, но безуспешно, а вскоре, после инцидента на практике с императорским университетом, он вовсе пропал из повествования навсегда. Учитывая его способности, как умственные, так и магические, то возможно он помер в одном из нападений океанической расы на Шанхай, ну или в другое время, не суть важно. Особо его бояться надо только из-за влияния семьи Бай в Шанхае, но учитывая канон, можно предположить, что особой властью он там не обладает, и семья вступится за него только в крайнем случае. Еще одним знакомым именем был Шэнь Хэ, он был на 78-м месте, сразу после Сюй Чжаотина. Про него абсолютно никакой информации я не вспомнил, возможно появлялся один раз, а помнить такого персонажа даже для меня является очень сложным. Скорее всего, он и там был одним из прихвостней Бай Фена, так что его также особо не стоит опасаться. Хотя, учитывая то, что сделал Сюй Чжаотин, а также то, что он обогнал Шэнь Хэ, могут быть неожиданные нападения на него. Однако, не думаю, что семья Бай займется этим лично, так что бояться не стоит. Последним знакомым именем была Чжан Лулу. Конечно, ее результат был не такой впечатляющий, но она также прошла на практический экзамен, заняв 118 место и набрав 371 балл. Я не сомневался, что она пройдет, хотя по реакции Сюй Чжаотина видно, что он слегка волновался. После того, как мы узнали результаты, он сказал, что занят и потому быстро ушел. Я догадывался, нет, я был уверен, чем он занят, но мог лишь порадоваться за него. Видимо, та травма, что на его душе оставила трагедия города Бо, была слишком глубока, чтобы ее могла заменить обычная дружба. Будем надеяться, что он сможет участвовать в моих задумках. Я же занялся тем же, чем и обычно, особо каких-то дел у меня не было. Можно сказать, что эти экзамены, которые для всех были серьезным испытанием, для меня были отпуском. У мастера я работал намного больше, как умственно, так и физически. На следующий день был назначен практический экзамен. У университета Минчжу было несколько арен, одна большая, которая скорее всего была предназначена для тренировочных боев групп студентов. На ней, кстати, и будет проводиться турнир за ресурсы первого курса. Нас же повели на одну из малых арен, где могли одновременно сражаться от силы человека 4. В центре был установлен довольно большой подиум, на котором стояли 3 преподавателя, плюс еще 2 нас сюда привели. На подиуме был уже знакомый мне измерительный камень, только более мощный. Он не сломается даже от энергии мага 2-й ступени среднего уровня, и его можно использовать многократно. Помимо камня, почти на самом краю помоста, стояли мишени, видно, с их помощью будут проверять высвобождение. Конечно, такой вид экзамена можно посчитать весьма глупым и предназначенным только для школьных первогодок. Однако он был самым быстрым и простым среди тех, что определяли силы поступающих студентов. Все равно в конце года будут отсеяны все, кто не достиг среднего уровня, а потом будет ежемесячная аттестация при помощи дуэлей, включающая и старшие курсы. Нам объяснили правила экзамена. Все проходили экзамен согласно результатам теоретической части, так что я был первым. Прошу, положите руку на камень и направьте максимальное количество своей энергии элемента молнии в него, сказал один из учителей, что принимал экзамен. Я послушно положил руку, но направил далеко не всю энергию, а лишь то ее количество, которое могло быть у мага начального уровня третьей ступени. Камень засветился ярким фиолетовым светом, и из него вышло небольшое энергетическое кольцо. Оценка Б – весьма неплохо, учитывая результаты теоретического экзамена. Пожалуйста, пройдите высвобождение. Хорошо, сказал я, вставая напротив мишени и начиная выстраивать звездный путь гнева молнии. Конечно, он сложился даже быстрее, чем мгновенно, можно сказать, он уже был готов к использованию, как только я повернулся. Но я специально задержал его примерно на секунду, имитируя составление звездного пути. Сверкнула молния, и мишень, на которую она была направлена, разлетелась на куски. Скорее всего, она была сделана из особого материала, иначе от моей молнии, хоть и довольно сильно ослабленная, она бы превратилась в пыль. Оценка Б, отлично, сказал учитель, внося данные в бланк. Следующий Ченки, неплохо, когда ты успел достигнуть третьей ступени, спросил Сюйчжаотин, когда я сошел с помоста. Вчера наконец-то смог прорваться, с легкой улыбкой ответил я, наблюдая за тем, как Ченки подходит к камню. Ясно, теперь ты точно должен будешь поступить, уверенно сказал Сюйчжаотин. Сам он особо о практическом экзамене не волновался, как-никак он маг среднего уровня. Ченки положил руку на камень, он также засветился фиолетовым светом, но у него было два кольца, одно такое же, как у меня, а второе чуть поменьше. Оценка Б плюс отличный результат, сказал тот же учитель. Прошу, теперь высвобождение. После этих слов Ченки повернулся и создал звездный путь гнева молнии менее чем за секунду. Я внимательно наблюдал за ним и понял, что он скрыл большую часть своей силы, а также специально замедлил составление звездного пути. Сверкнула молния, и очередная мишень разлетелась на куски. Оценка Б плюс отличный результат, провозгласил учитель. Следующий. Ченки спокойно спустился с платформы и стал немного в стороне с невозмутимым видом. Следующие не показывали особо великих результатов, их оценки были в основном с плюс или В, также были даже те, кто чуть не провалился полностью, получив С, и это в первой тридцатке. Это как надо углубиться в теорию и совершенно забыть о практике, ведь без должной магической силы изучение магии невозможно. Бай Цан Фен, сказал преподаватель, и на подиум поднялся довольно смазливый и элегантный парень, девушки даже затаили дыхание, увидев его. Хоть сам парень меня не очень, то и интересовал, но мне было интересно узнать, откуда у него такое огромное самомнение. Он положил руку на камень, и из него полился сильный фиолетовый цвет, а также появились четыре кольца одинакового размера, которые скрестились, образовав довольно веселую звездочку. Оценка плюс, что и следовало ждать от потомка семьи Бай. Вау, он не только красивый, но и сильный. Прозвучал возглас одной из девушек рядом с нами. Он номер 33, значит, он еще и довольно умен. Поддержала еще одна девушка. Все, кто были выше его, простые заучки, в настоящем бою они ничего не будут стоить. Однако, первые двое показали неплохие результаты, робко сказала третья девушка, однако, на ее слова никто не обратил внимания. Я же наоборот, резко повернул на ее слова голову. Ченки поступил так же, видно, и в его предположение входило то, что все будут восхвалять Бай Фена, благополучно забыв о нас. У этой девушки были длинные фиолетовые волосы, если это естественный их цвет, то это много чего значит. Обычно магия не проявляется на теле человека, за исключением особых случаев, когда сила магов очень необычна. Я и предположить не мог, что в Минчжу будет так много скрытых талантов, про которые совершенно забыли в оригинале. Хотя, все еще может быть так, что это все из-за изменений, что повлекло за собой мое появление, или же я мог попасть в очень похожий мир, но с некоторыми изменениями, что приведут к огромным переменам в будущем. Лицо девушки было очень красиво, фигура стройная, а грудь, по сути, идеального размера. Она точно приковала бы взгляды всех парней, если выходила на подиум. Значит, она не в первой тридцатке, интересно. Теперь пройдите высвобождение, сказал учитель, и Бай Фен, развернувшись, мгновенно уничтожил свою мишень. «Оценка плюс очень достойна для члена семьи Бай», — сказал учитель, а Бай Фан, поклонившись, спустился с подиума. Следующая у него. Как только учитель сказал это, на подиум стала подниматься та самая фиолетово-волосая девушка, значит, она 34-я, вполне достойный результат, особенно если учесть, что до этого и правда были в основном хорошие теоретики, а вот практики не очень. Она поднялась на подиум слегка неуверенно, казалось, что она волнуется, но я почему-то думал, что робость – это просто черта ее характера. Однако, руку на камень она клала вполне уверенно и собравшись с мыслями. Он засветился ярким фиолетовым цветом, при этом появилось три кольца, а четвертое пыталось зародиться, но так и не смогло. «Оценка А», — уверенно сказал учитель. «Отличный результат, теперь высвобождение», — добавил он. Девушка слегка робко кивнула головой, вздохнула, повернулась к мишеням и лишь слегка медленнее, чем Бай Фен уничтожила свою. «Оценка А, молодец, следующий». Девушка спускалась уже абсолютно спокойная, но в ней не было видно гордости. Из-за того, что она заняла второе место на данный момент, она была просто довольна собой, как будто достигла того, чего хотела, и ее это вполне устраивало. Я четко ощущал, что она показала слегка меньше своих способностей, чем было на самом деле. Это меня еще сильнее заинтересовало. Столько интересных фигур собрались в одном месте, это очень интригует. Учебный год обещает быть веселым. «Молодец, Униу, ты достойная дочь семьи У», — сказал Шэнь Хе, стоявший рядом с Бай Феном. «Если хочешь, моя семья Шэнь может оказать тебе и твоей семье помощь. Если, конечно, ты согласна». «Нет, спасибо, я сама справлюсь. Моя семья и правда переживает тяжелые времена, но она сама с ними справится, не стоит волноваться», — уверенно и с легкой улыбкой сказала она. «Ну, как знаешь, главное, чтобы все не стало хуже», — довольно улыбнулся Шэнь Хэ, а девушка закусила губу и с видом глубокой задумчивости встала на прежнее место. «Все это время я и Чен Ки пристально следили за ней, интересно, что он предпримет, а также надо навести справки о влиятельных и не очень семьях Шанхая, это точно будет весело». Дальше вновь пошли обычные маги, не было ничего необычного, стандартные оценки, средней окончательно стала оценка В. Больше никто кроме этих двоих не смог получить хотя бы А. Ну, я думаю, мы с Чен Ки оба были способны получить А+, но это не входило в наши планы. Вскоре подошла очередь Сюй Чжао Тина, хотя я и не думал, что произойдет что-то необычное, но вероятность этого была, так как Бай Фен и Шэнь Хэ точно не взлюбили его и смотрели как волки на свою добычу. «Положи руку на камень», — сказал учитель, немного улыбнувшись Чжао Тину. Он точно не мог не заметить взгляды парочки богатеньких сынков. Сам же Чжао Тин тоже их видел и с такой же приветливой улыбкой, с какой он попросил их уйти на теоретическом экзамене, положил руку на измерительный камень, который засветился ярким фиолетовым цветом, после чего появилось четыре больших кольца, которые по размерам, плотности и толщине превосходили аналогичные у Бай Фена, а также было еще одно, которое уже было похоже на то, что было у него. «Превосходно, невероятно, оценка С, нет, даже С+, неожиданно для всех», — сказал учитель. А на лицах Бай Фена и Шэнь Хэ появилась кислая мина. «Это не может быть правдой, этот малец явно сжульничал», — раздался возмущенный голос Шэнь Хэ спустя пару мгновений. Глава 115. Дуэль с Бай Феном. «Что, разве можно сжульничать и увеличить свои результаты, если используется измерительный камень?» — спросил кто-то из толпы, как только Шэнь Хэ прокричал на всю арену. «Я слышал, что есть так называемый черный камень, который может занизить результаты, поглотив часть энергии, но чтобы повысить», — сказал еще один парень. «Я не знаю, возможно ли это, но теоретически можно создать устройство, что будет подпитывать измерительный камень, но его сделать еще никому не получилось. Значит, он гений, который это смог сделать», — спросила одна из девушек, стоявшая рядом. «Не знаю, учитывая его результаты, он мог даже не знать о такой возможности», — сказал третий парень. «А что, если он специально занизил свои теоретические знания, чтобы блеснуть на практике?» — спросила еще одна девушка. «Тихо», — сказал учитель, все это время принимающий экзамены. «Я лично отвечаю за честность экзамена и не заметил ни одной попытки вмешательства в работу измерительного камня за сегодня. Это настоящий результат этого молодого человека. «Подождите, профессор Ли, возможно, мы чего-то не знаем, да и сегодня уже довольно много студентов прошли тест, так что, возможно, вы могли что-то пропустить». Сделала шаг вперед женщина в возрасте, с седыми волосами и довольно противными чертами лица, будь она одета во все розовое, я бы подумал, что это Долорес Амбридж собственной персоной. «Профессор Бай, я понимаю, что вам неприятно то, что ваш племянник не является лидером по результатам экзамена, но это не повод сомневаться в моей работе», – вежливо заметил профессор Ли. «Я не сомневаюсь в вашей работе, просто вы не считаете такой результат довольно, как сказать, уникальным», – подбирая слова говорила профессор Бай. «Вы же сами знаете, что последний раз оценку С столь юные студенты получали более 3 лет назад, не говоря уже об оценке S+. Вы сами понимаете, насколько уникальный это случай». «Прекрасно понимаю, но когда такую оценку получили в прошлый раз, вы так не возмущались», — справедливо заметил профессор Ли. «В прошлый раз там все было очевидно, и я сама была уверена в честности экзамена, но сейчас я в этом не очень уверена. Этот молодой человек взялся из ниоткуда и показал такую силу. Как можно в это так легко поверить?» — возразила с невинным видом профессор Бай, разведя руками. Трое других преподавателей стояли молча, не вмешиваясь в разговор, и лишь разглядывали Сюйчжао Ти, на который стоял, слегка напрягшись и вслушиваясь в каждое слово. «Тогда что вы предлагаете мне сделать?» — спокойно поинтересовался профессор Ли. «Профессора, думаю, ни у кого из вас нет сомнения в моей силе», — сделал шаг вперед и самодовольно сказал Бай Фен. «Думаю, да, семья Бай славится сильными магами», — неожиданно сказал один из учителей, что все это время молчал. «И что вы предлагаете, молодой господин Бай?» «Если позволит профессор Бай и профессор Ли, я бы хотел сразиться с этим молодым человеком. Если он и правда настолько силен, то с легкостью сможет победить меня», — слегка вежливо, но довольно высокомерно сказал Бай Фен, пристально смотря то на профессоров, то на Сюйчжао Тина. «Я не против. Профессор Ли, дорогие учителя, думаю, стоит дать этим студентам проявить свою силу, мы как раз находимся на арене, идеальном для этого месте», — сказала профессор Бай, обращаясь ко всем остальным. «Я не против, будет очень интересно посмотреть, что на самом деле умеют 2 юных дарования, сказал один из учителей, его поддержали остальные 2. «Думаю, если сам молодой человек будет не против, я соглашусь на эту дуэль», — сказал профессор Ли, видя, что не в состоянии переубедить своих коллег, и дуэль произойдет в любом случае. «Профессор Ли, я с радостью приму этот вызов, но с небольшим условием», — сказал очень вежливо Сюйчжао Тин, поклонившись с легкой улыбкой. «Что у тебя может быть за условие?» — с легким презрением спросила профессор Бай, кинув на него презрительный взгляд. «Семья Бай и Бай Фен будут чтить результаты нашей дуэли и не будут за них меня преследовать», — спокойно сказал Чжао Тин. «Неплохой ход, он явно понимает, что легко сможет победить Бай Фена, а также то, что за это его может начать преследовать семья Бай. Если он опозорит даже незначительного их члена, это будет весомым ударом по их репутации. Однако, если Бай Фен признает, что не будет иметь претензий, то семья Бай будет рисковать еще сильнее потерять свое лицо в глазах ответственности, что может гарантировать Сюйчжао Тину относительную безопасность на территории университета Минчжу. Так точно. Семья Бай никогда не опустится до того, чтобы мстить тем, кто оказался сильнее ее членов», — спокойно, с самодовольной ухмылкой и очень высокомерно сказал Бай Фен. «Только ты уверен, что сможешь хотя бы сравниться со мной? Даже если твоя сила выше моей, но при этом у тебя нет опыта в битвах, то, боюсь, тебе не справиться со мной. Я практикуюсь с одним из лучших наставников, так что умею постоять за себя. Это уже мои проблемы, юный господин Бай», — улыбнувшись, ответил Сюйчжао Тин, после чего обратился к профессорам. «Я согласен на эту дуэль, надеюсь, профессора будут честными и объективными судьями». Все встали с другой стороны помоста, освободив перед ним место для дуэли, где друг напротив друга встали Сюйчжао Тин и Бай Цан Фен. Первый выглядел довольно собранным и готовым к битве, в нем все выдавало опытного бойца, от стойки до взгляда. Второй же стоял расслабленно, словно это был не бой, а обычная игра в песочнице. «Мне было интересно, насколько надо быть тупым, чтобы думать, что Сюйчжао Тин неопытный, после того, как он показал всем свою ауру. Она же явно говорила о том, что он убил не одного монстра. Что за идиоты?» —